и она с громким криком упала на пол. Маленький барабанщик раскаяния вторично забил дробь в голове Джерри. Прося прощения, он снова усадил жену в коляску. Затем они отправились в путь, как молодожены, позабыв о мелких размолвках, которые, как говорят, лишь укрепляют супружеские отношения. На улице была обычная суматоха. Люди куда-то спешили, предоставляя слово своим локтям. Джерри только теперь понял по-настоящему ветерана войны Коннелли. В самой дикой тесноте и давке люди расступались и давали дорогу коляске. — Джерри, милый, не гони так быстро! — несколько раз замечала ему Джоан. Но заботливый супруг не слушал этих предупреждений. Он гнал легко катившуюся колясочку бегом до самого перекрестка, где любезный полисмен остановил на минуту целую лавину автомобилей. Отчаянная скорость на повороте даже заставила Джоан закрыть глаза, и она имела вид больной, за жизнь которой врачи бы не поручились. Еще миг, и они въехали прямо в подъезд шестиэтажного дома врачей. Джерри остановил коляску у первой же двери, на которой была дощечка «Доктор Дрейк, специалист. Мировое первенство по операции аппендицита». Скользнув по этой надписи глазами, Джерри смело позвонил и стал ожидать. Вскоре дверь немного приоткрылась, и светловолосая Мэрилин утомленно спросила: «Что с вами?» «Моя жена повредила себе спину», — заговорил Джерри быстро. «Она находится в очень тяжелом состоянии. Не может ли доктор принять ее сейчас же?» «Не может», — перебила сестра. «Доктор Дрейк — специалист. Он оперирует только аппендицит». Дверь закрылась, как обычно закрываются двери перед просителями, нуждающимися в помощи. Джерри подошел к соседней двери и быстро прочел надпись. «Доктор Весс, специалист». Он снова нажал кнопку звонка, сказав несколько слов утешения, стонущей от боли Джоан. Прошло добрых 5 минут, пока из двери появилась Мэрилин номер 2 с папироской во рту. «Вы заранее записаны на это время?» — спросила сестра, обдавая Джерри табачным дымом. «Не успел. Несчастье случилось только что». Лишь теперь миловидная привратница заметила сидевшую в коляске больную и проговорила, тряся головой: «Доктор Весс не может вам помочь. Он оперирует исключительно миндалины. Разве вы не прочли на двери, что он специалист?» Дверь медленно закрылась, и Джерри представился случай дочитать вывеску до конца. «Только удаление миндалин. Бескровная и безболезненная операция. Вот диплом». Джерри отер со лба холодный пот и покатил коляску к третьей двери, на которой значилось только «Доктор Джеймс У. Д. Гёден, всемирно известный специалист. Записываться обязательно заранее». Джерри взглянул на жену и спросил: «Джоан, попробуем позвонить сюда?» «Делай, что хочешь», — ответила Джоан устало. Дверь отворило существо с волосами цвета красной меди и с таким миленьким ротиком, для которого и земляничку пришлось бы разрезать пополам. «Чем я могу помочь вам?» — вежливо спросило существо. «Не мне, а моей жене». Сестра заметила Джоан, лежавшую неподвижно в коляске, подошла к ней и принялась рассматривать ее серьги. — Да, но ведь у вас уже имеются дырочки в ушах. — Это верно. Но почему вас это беспокоит? — взорвалась Джоан. — Я сломала спину, и мне нужна помощь. — Я очень сожалею, но доктор Гёден — специалист. Он только прокалывает маленькие дырочки в дамских ушках, чтобы можно было носить серьги. И, кроме того, вы хотя бы договорились предварительно о времени.